Глава 35. Я слежу за тем, как и что ест Ахара, и старательно подражаю ей. Я обмакиваю кусочки жареных в тесте овощей в густую красную массу, соус. Я отщипываю кусочки хлеба, странных обжаренных со всех сторон шариков. Я борюсь с рыбной мякотью, стекающей паром и никак не желающей удерживаться на кончике вилки. Блюда выглядят необычно. Тонны пряностей придают им желто-красные тона. Есть это без подготовки, самый экстремальный вид спорта из тех, что я знаю. Вкус всего этого бесподобен. Но одновременно жгучие тонны специй соревнуются друг с другом, кто быстрее сожжет мой язык и пищевод. Я ем крохотными кусочками, часто прикладываясь к бокалу с водой. Но все равно в животе моем грядет революция, и никакая национальная гвардия не в силах ее предотвратить. Странное дело, огнеподобный эффект не забивает вкуса рыбы, и я сквозь слезы наслаждаюсь нежной мякотью. Я мужественно продолжаю истязать себя, не могу же я ударить в грязь лицом перед дамой. Ахара – крепкая штучка. Ковыряет понемногу того, другого, и не похоже, чтобы она испытывала какое-то неудобство от жгучего вкуса. «Шар, вы питаетесь так каждый день?» – интересуюсь я после очередного глотка родниковой воды. «Ну что вы, Ивин», – улыбается она, – «как можно? От силы несколько раз в месяц. Эта еда напоминает мне дом. Вам не нравится?» «Что вы, шар, все очень вкусно», – заверяю я, и в подтверждение своих слов обмакиваю хрустящий шарик в соус и храбро отправляю его в рот. Она смотрит на меня недоверчиво. «Вам действительно нравится?» «Обожаю острое», – подтверждаю я, проживав. «И я не лгу, это святая правда. Вот только я умалчиваю о том, что самое острое блюдо из тех, что я ел, все равно, что пресная овсяная размазня на фоне того, что сейчас на столе. Я рада, Ивин». Она поочередно показывает вилкой на блюдо, как экскурсовод в музее. «Это чапати, хлеб». Вот эта рыба – дахи-мачи, это покоры, овощи в тесте, вот этот соус – аналог томатного кетчупа, только немного другой по составу – томатар-чатни. Я наслаждаюсь музыкой незнакомых названий. Так неожиданно встретить в обычном офицере, пусть и очаровательной женщине, такую начинку, пахнущую детскими представлениями о путешествиях и далеких волшебных странах. «Расскажите о вашей родине, Шармила, прошу я». Она видит, что дальнейшая дегустация приведет меня на госпитальную койку. Чудо, как она деликатна и одновременно внимательна. Она действительно прекрасная хозяйка. Она делает жест, напоминающий щелчок, и произносит «Десерт». Столик с высокими стаканами и прозрачным кувшином, с белой пенной жидкостью внутри, тычется ей в ноги. «Митхиласа. Молочный коктейль с фруктами и медом. Пейте смело, не бойтесь». Она подает мне душистый сладкий напиток, и я делаю осторожный глоток. «Недурно». Повторяю смелее. Огонь у меня внутри шипит и гаснет, исходя горячим паром. «Очень вкусно, Шар. Вы превосходная хозяйка», — произношу я простенький комплимент. И ничуть не кривлю душой. Она улыбается, снова поджимает ноги под себя, устраиваясь поудобнее. Со стаканом в руке начинает рассказ. «Я уже говорила, что родилась на Кришнагире у Паван. Обычно говорят просто Кришнагире. Это индийская планета». «Нет, не так», — поправляется она. «Планета – самая что ни на есть имперская, без всяких там особых статусов и национальных привилегий. Просто заселили ее выходцами из земной Индии. Это что-то жуткое, скажу я вам. Миллионы людей, единственной заботой которых является найти кусок хлеба на ужин и наплевательски относящихся к тому, что они будут есть на завтрак и будут ли вообще. Несмотря на общее разложение нации, на сильное влияние европейской культуры, вера в перевоплощение в следующей жизни, отсутствие завтра, жизнь с сегодняшним днем – это норма для большинства индейцев. Какая-то особая умиротворенность, принятие жизни такой, какая она есть. Карма. Что тут сделаешь? Так они руками разводят. В следующей жизни, возможно, я стану богатым и уважаемым. Не сейчас. И вот миллионы таких людей, разбавленные кучкой белых специалистов, оказались на Кришнагире. Те, кто от жизни чего-то хотел, они на родине остались. Зачем им уезжать? Уезжали те, кому даже на улицах места уже не было. У нас очень красивая планета. Климат в умеренных зонах мягкий, зима теплая, много лесов, субтропики очень дружественны. Практически никакой агрессивной туземной флоры. Рай для бездельников и социальных отшельников. В общем, Бангалор Корп, который отдали в аренду планету, с треском лопнула лет через 50. На кой черт работать с утра до вечера в душных цехах, когда можно просто лежать под пальмой в коробке из-под визора и созерцать небо? А когда приспичит, пойти собрать немного местных кокосов или сесть на улице в надежде обувь кому-нибудь почистить или продукты из лавки донести. Рождаемость у нас такова, что скоро весь умеренный пояс превратился в гигантский мегаполис из лачуг, кишащих нищими и духовными наставниками, гуру. Мы жили в Нью-Карнатаке, в пригороде для белых, в Прашанти-Нилайям, обитель высшего мира, в переводе на имперский. Ахара улыбается немного отстраненно, неожиданно просит: «Сядьте рядом, Ивин, пожалуйста». Я немедленно перебираюсь к ней, усаживаюсь на противоположный край дивана. Ее колено касается моего бедра, и мне некуда отодвинуться, я сижу истукан истуканом, и вдыхаю ее чуть горьковатый с примесью мяты запах. Я уже погиб, я скрылся под водой, ее глаз. Мне не хватает воздуха, и я обреченно жду своей участи. Она владеет мной безраздельно, маленькая стерва, которая, кажется, не замечает даже моего состояния, а может замечает, откуда мне знать. Ром на нее действует расслабляюще, она говорит и говорит, и я продолжаю купаться в звуках ее голоса, словно она поет мне песню на неведомом языке. Единственное, чего я хочу, коснуться губами ее нежной шеи, я вижу бьющуюся жилку на ней, она гипнотизирует меня. И еще, чтобы наше не понять, то ли свидание, то ли полуслужебное рандеву, то ли вообще черт знает что, не кончалось. Мой отец – высокопоставленный служащий в колониальной администрации. Старший брат работал инженером на одном из заводов неподалеку от Нью-Бангалора. Там сохранились остатки империи биоэлектроники под протекторатом колониальных управляющих. Не знаю, кто отец по национальности, он и сам не знал. Точно знаю только, что родной язык у него английский. Он любил шутить, что продолжает делать дело предков, нести великую миссию белого человека в этой прокисшей от радостного идиотизма стране. Мама – наполовину местная. Она скорее белая, чем индианка. Ее отец женился на своей молодой служанке. Мама даже смуглой не была, и отцу всячески угождала. Осталось в ней что-то от ее матери. Какое-то преклонение перед кастой белого человека. Отношение к вышестоящему, недоступному для простых смертных существу. Наш дом был рафинированным колониальным домом белого. Она старалась ничего от своих корней, от более низкой касты туда не допускать. Считала, что этим оскорбит отца, а папа, наоборот, индийскую кухню любил и кабинет свой в национальном стиле оформил, и хотел, чтобы мама просто сама собой была. Она его так любила, я словами передать не могу, просто боготворила его. У нее у самой диплом медсестры был, но она дня по специальности не работала, она долг перед мужем исполняла. Меня, соответственно, воспитывала как дочь белого сахиба. Никаких контактов вне своего района, покупки только в магазине для белых, не приведи Господь поехать на мотоцикле или в подземке, только с отцом на машине или на такси из нашего района. Это нормальным считалось, никому из местных в голову бы не пришло нас в чем-то обвинить. Вся Кришнагири – это сотни каст, если не тысячи. Это карма. Тебе повезло родиться в какой-то касте, в ней ты и умрешь. Белые люди – тоже каста своего рода. Символ недосягаемой удачи, богатства и счастья. Оазис в мире счастливой нищеты на умирающей планете. Когда-то я была счастлива, что смогла уехать. Потом начала понимать, что было на родине что-то, чего нет больше нигде. Такой искренней радости, радушия при встрече с незнакомым человеком, искренней готовности помочь я нигде больше не видела. Что с того, что про тебя забудут через 5 минут с такой же счастливой улыбкой? Ощущение всепроникающего спокойствия, радости, необходимости происходящего, как бы мы от него ни отгораживались в своих районах, оно все равно нас пропитывало, вместе с воздухом, вместе с водой. Мы жили им, не подавая виду, невозмутимые белые сахибы. Когда я тут, я словно дома, она обводит рукой комнату, печально улыбаясь. Когда я ем эту чертову еду, которую я дома терпеть не могла, я словно за нашим столом, и вся наша семья в сборе. Глаза ее слегка увлажнены. Я слушаю, затаив дыхание. О'Хара, офицер корпуса, железная леди, непонятная мне сильная женщина, кусок гибкой стали в упаковке из гладкой кожи. Она вдруг предстает передо мной беззащитной кошкой, потерявшей свой угол и тоскующей без привычного тепла и ласки. Мне хочется погладить ее по голове, совершенно естественно, без примеси эротики, просто по-человечески. Она так близка ко мне сейчас, тепло наших тел объединилось, и то ли под действием рома, то ли воздух у нее такой, а может чертовы пряности всему виной, я чувствую ее просто человеком, нежеланной женщиной, и рука моя непроизвольно ложится на ее локоть. И так же естественно, она накрывает мою руку невесомой ладошкой, и сидим мы так, боясь шевельнуться, чтобы не разрушить хрупкий хрустальный мир вокруг нас. За окном совсем рассвело, дом гасит светильники, утренний свет пробивается к нам, протискиваясь сквозь золотистую ткань, и сам он становится золотистым, я шевелю затекшей рукой и разрушаю очарование. «Ивен, я совсем вас заговорила», — спохватывается О'Хара, — «уже утро, я постелю вам тут, вам поспать нужно». Я сопротивляюсь изо всех сил, я испытываю сильнейшую неловкость от того, что буду спать где-то рядом с этим до дрожи желанным телом, без возможности прикоснуться к нему даже пальцем. Я говорю вежливые слова, долго и красиво благодарю за прекрасный ужин, за вечер, за удовольствие общения. Она слушает меня с понимающей улыбкой. Я выдыхаюсь наконец. «Ивен, мне было очень хорошо с вами, спасибо вам за вечер», — говорит она. «Я даже не знаю, что можно сказать хорошего, чтобы вам стало так же здорово, как мне. Шар, я набираюсь смелости, мне снова не хватает воздуха. Шар, я могу увидеться с вами еще раз. Я была бы рада этому, Ивен. Очень», — говорит она тихо, — «я не спускаю с нее глаз, молча киваю. Чертова война», — говорю я на пороге. Она смотрит мне в глаза, поднимается на цыпочки и прикасается губами к моей щеке. Теплое дыхание касается меня. Она опускает руки. Я большой механической игрушкой выхожу из ее дверей. Я анестезирован от боли и неприятностей, по меньшей мере, на грядущие сутки. Хмурое прохладное утро кажется мне лучшей погодой на свете. Я иду в сторону квартала психологической разгрузки, в надежде найти свободный домик и мирно поспать под хлопоты заботливой хозяйки на кухне. Я улыбаюсь бездумно на ходу, вызывая подозрительные взгляды у патруля.